Наверное, будет лучше, если ты услышишь и мою версию тоже. Ты знаешь, что я встретил Ренни в Нью-Йорке, когда учился в Колумбийском. Меня привлекало в ней то, что она была самая самодостаточная девушка из всех, кого я когда-либо видел. А может быть, и вообще единственная. Наша культура не слишком часто производит таких на свет. Она многим нравилась, но было такое впечатление, что ни популярность, ни даже дружба ей совсем не нужны. Если она когда-нибудь и чувствовала себя одинокой в те времена, то просто потому, что не всякий раз осознавала эту свою самодостаточность, и к тому же ей наверняка не слишком часто бывала одинок. Это меня в ней и привлекало. До Колумбийского я был в армии, а до армии в колледже еще в студенческом братстве и в достаточной степени наскакался по бабам, чтобы не путать один вид влечения с другим. А ты многих успел осчастливить, а, Джейк? Не так, чтобы слишком честно ответил я. Я спросил только для того, чтобы уточнить, не относится ли к делу в твоем случае эта путаница разных видов лечения. Возможно, это скорее относится к Ренни, она ведь до меня ни с кем не спала. Меня так и передернуло от стыда и раскаяния. Вот из-за этой ее самодостаточности, которую, как мне показалось, я в ней углядел, я и решил, что смогу выстроить с ней те самые отношения. Она тебе о них рассказывала. Более или менее постоянную связь. Они были бы возможны только между двумя независимыми людьми, каждый из которых уважал бы в должной мере самодостаточность другого. Тот факт, что мы не были нужны друг другу с точки зрения обычных основных инстинктов, как раз и означал, казалось мне, возможность чертовски хорошо состыковаться в иных, более важных для меня плоскостях. Но ты, я думаю, уже все это слышал. Тут, кстати, и объяснение, почему я был удивлен и встревожен, когда узнал, что Ренни тебе все это рассказывала. Там, в Сосновой роще. Не потому, что интимность сама по себе чего-то там стоит. Интимность была мерой той свободы, которую мы с ней, как нам казалось, делили вдвоем. Только постарайся понять, что я не придерживаюсь каких-то там строгих теорий насчет сексуальной морали, упаси Бог. Но мы вроде как оба молча уговорились, что секс на стороне также исключен для нас, как, скажем, ложь или гомосексуальные связи. Нам они просто были без надобности. И у меня не только нет и не было четкой философской позиции в вопросе о сексуальной морали, даже и чувств, автоматически возникающих в этой связи, тоже не было. А вот у Ренни были. И очень сильные. Не думаю, чтобы она была в состоянии защищать свои позиции на чисто рациональном уровне. Это, по большому счету, вообще невозможно в отношении какой бы то ни было этической программы. Может, сказалось семейное воспитание, но она была резко против супружеской неверности. И этого было вполне достаточно, чтобы определить нашу дальнейшую стратегию совместного существования. Это ее чувство не вступало в конфликт ни с одной из моих основополагающих идей, и к тому же вполне встраивалась в ту картину, которую мы для себя нарисовали. Все оставалось только между нами. Таков был мой идеальный портрет Ренни. Самодостаточность, сила. Я многое мог бы тебе рассказать о том, какая она сильная. И ориентация на интимность. Согласно моему представлению о Ренни, того, что случилось, произойти не могло никак. согласно ее представлению о себе самой тоже.